Ранее. Благословенны беспощадные, потому что именно им суждено вселиться. Отрывок из мантры. Основатель 12, Харибда. Я обвожу взглядом соперников. Когда-то мы все жили вместе в воспитательных комнатах. Теперь мы враги. Нельзя показывать другим кадетам, насколько мне страшно. Кадет 10 дважды подмигивает мне, и я чувствую себя смелее. Это наш особый знак. Двое против всех. Я выпрямляюсь, разминаю пальцы, чувствую теплое сияние от того, что недавно обновила защиту. Сила, которой нас одаряют основатели, течет по моей коже, растекается по моему телу. Благодаря ей я сияю. Значит, нас осталось 10. В прошлой фазе было намного больше. Я задаюсь вопросом, куда делись другие кадеты, те, кого не выбрали. Может быть, их отправили на нижний уровень заново учить уроки с малышами? На корабле хватает дел. Обучать, наблюдать, следить и ухаживать за оборудованием. Если мы пройдем это испытание, мы достигнем другого уровня. У нас будет капсула для сна побольше. Если мы пройдем этот тест, мы, наконец, начнем учиться всему тому, что нужно, чтобы стать первым пионером. Зал испытания прост и пуст. В нем ничего нет, кроме поднятой платформы. Мониторы объясняют, что нам нужно сделать. Мы должны по очереди вскарабкаться на платформу, спрыгнуть с нее и трансформироваться в прыжке, не забыв безопасно приземлиться. Я бросаю взгляд на кадета 10. Ее глаза оживленно поблескивают. Она поворачивается ко мне и кивает. Мы отрабатывали эти навыки на наших секретных тренировках вне занятий, когда блэкауты блокировали деятельность на корабле. Добро пожаловать, кадеты, на эту фазу отбора. Повторяйте за нами. Победят только самые лучшие и самые сильные. Победят только самые лучшие и самые сильные. Можете начинать. Монитор вызывает первого, кому предстоит карабкаться. Кадет 21. Этот кадет — один из лучших атлетов. Он быстро и без проблем вскарабкивается на платформу и, оказавшись на вершине, поднимает руки. Глаза смотрят твердо и сфокусированно. Потом он решительно спрыгивает вниз, вращается и на полпути трансформируется в серебряный мяч, который успешно приземляется и откатывается в угол. Искусная демонстрация. Однако потом кадету оказывается сложно вернуться в изначальную форму. Его конечности выталкиваются из сферы и затягиваются туда-обратно. У него уходит много времени на то, чтобы, наконец, полностью восстановиться и, пошатываясь, встать напротив стены проекции. «Излишне амбициозно, кадет 21. Однако ты показал отвагу и решительность, стойкость». Пауза. «Но твоя демонстрация не была идеальной, а мы стремимся к идеалу». Кадет опускается на пол, склонив голову. Следующая на очереди кадет 10. Я дважды подмигиваю ей, но она уже отвернулась от меня, чтобы начать карабкаться. Я любуюсь текучестью ее движений, с какой грацией она, легко ступая, выходит на платформу. Я напрягаю пальцы, чтобы они не шевелились, мысленно подбадриваю кадета 10. Мы проделали этот трюк так много раз, прыгали по очереди и безопасно приземлялись. Он выполняется так. Чтобы замедлить себя в прыжке, нужно немного потерять вещественность. Однако полностью трансформироваться в процессе — вот в чем настоящая трудность. Кадет 10 немного медлит, собираясь с мыслями, а потом она прыгает. Аккуратно, грациозно, точно как кошка. Я жду внизу, старательно подавляя мерцание. Мне нужно оставаться сильной. Интересно, во что она трансформируется? На моих глазах стройное тело кадета 10 удлиняется, лоб становится меньше, овальные глаза шире. Это я. Она трансформировалась в меня. Как странно. Она мне никогда раньше не показывала, что умеет так делать. Она дважды подмигивает мне, прежде чем приземлиться. И приземляется она идеально. Даже ногу в сторону не отводит. Треск, и вот она уже возвращается в свою собственную форму. Поздравляем, кадет 10. Идеальный прыжок и трансформация. Ты проходишь в следующую фазу. Кадет 10 склоняет голову. Моя кожа трепещет и покалывает. Она справилась. Она прошла. Я жду, пока других вызывают прыгать и трансформироваться. Наконец, нас остается двое. Твоя очередь, кадет 39. Оказавшись на вершине, я закрываю глаза. В кого мне трансформироваться? Возможно, в мою союзницу по тренировкам, в ответ на ее жест, показавший тайную связь между нами двумя. Однако это может быть подозрительным. Я колеблюсь, опуская взгляд вниз. Я знаю, какую форму изображу. Самая сложная трансформация из всех. Если я просчитаюсь, у меня не получится сменить форму обратно. Я плохо приземлюсь и провалю испытание. Но у меня больше нет времени на раздумья. Я прыгаю, принимая нужную форму ровно перед приземлением. Не настолько четко, как кадет 10, но... Стены проекции молчат, но потом... Значит, человек, кадет 39. Как интересно. Непростая задачка. И еще добавила поворот. Риск. Я жду. Что, если я пошла на чрезмерный риск? Вдруг они подумают, что это было глупо, или я просчиталась? Я неподвижно смотрю на стену проекцию, чувствую на себе взгляд кадета 10. Я не знаю, о чем она думает, но и не оглядываюсь на нее. «Ты хорошо справилась, кадет 39. Ты занимаешь первое место». Я кланяюсь, сжимая кулаки, чтобы остановить мерцание. «Приглашаем последнего участника, кадета 4». Кадет 4 колеблется, глаза бегают. Я вспоминаю, каким он был в воспитательных комнатах. Всегда хныкал, постоянно хватал ручками воздух, как будто что-то потерял. «Пожалуйста, карабкайся». Голос монитора ровный и холодный. Я знаю, что будет дальше, раньше, чем это происходит. Кадет 4 стоит неправильно. Он не справится. Он не справится. И это хорошо, говорю я себе. Он покинет соревнование, это только мне на руку. Но он покалечится, ему будет больно. Он спотыкается, делает ошибки. Отвратительный прыжок. Я не могу на это смотреть. Разумеется, он падает. Не может трансформироваться, не может принять решение и приземляется плохо. По всей комнате растекается тишина. В ней раздаются неестественные звуки. Причитание, вой. Нам хочется, чтобы он прекратил. Мы встаем вокруг него, ждем, пока мониторы помогут. Однако они не двигаются. Стены проекции вспыхивают. «Кадет 4, ты не справился». «Это нам уже понятно. Мы ждем. «Соберитесь вокруг павшего, кадеты, и повторяйте мантру. Учить слабых — значит проявить доброту. Лучше умереть, чем провалиться». Кадет 10 первая посылает в него искру. «Выживают только сильнейшие. Слабые должны пасть!» — кричит она. И отправляет в него еще один разряд. В этот раз к ней присоединяются другие кадеты. Павший кадет сжимается, закрывает глаза руками. Он все еще наполовину трансформирован. Ужасающее зрелище. Уродливая деформация. «Что ты такое?» — глумится кадет 10. «Не мог даже прыгнуть нормально!» Еще одна искра. Ее выпускает высокий кадет, который трансформировался в шар. Она попадает кадету 4 в горло. «Почему мониторы не помогают?» — думаю я. «Почему основатели не положат всему этому конец?» И все же я знаю, что преподать им урок — это проявление доброты. Кадеты продолжают скандировать. «Выживают только сильнейшие. Слабые должны пасть». Я застыл у одной из стен. Кожа потрескивает. «Мы должны преподать ему урок. Все на благо корабля. Но я не могу этого сделать. Я не могу пускать искры в кадета 4. Даже зная, что основатели увидят, как я не присоединилась к остальным». Мониторы зависли и наблюдают. Стены проекции молчат. И только скандирование продолжается. Одно и то же повторение мантры. Кадет 10 мельком смотрит в мою сторону. Ее глаза сияют. Я не могу прочитать выражение ее лица, но, кажется, улавливаю в нем восторг, триумф, наслаждение игрой. Когда все это наконец заканчивается, и мы возвращаемся в наши капсулы сна, я спрашиваю у монитора, что дальше будет с кадетом 4. Он только отмахивается от меня.